Констанца подала чистую промокательную бумагу. Он молча взял и снова погрузился в работу. И в ту самую минуту, когда она подумала, что симфонии не видно конца, Вольфганг улыбнулся и объявил: «Готово!» «Совсем?» — не удержалась она. Вид у него был такой будничный. «Разумеется, я сказал то, что хотел сказать. Надеюсь, Праге симфония понравится. Обязательно понравится». И он пылко поцеловал Констанцу, весь переполненный ощущением радости бытия, чувства, испытываемого им лишь в моменты наивысшего творческого удовлетворения. «И тебе понравится, моему первому слушателю». Это новое произведение в ре-мажоре стало известно как «Пражская симфония». Вольфганг радовался, что создал ее торжественный и величественный, потому что, въехав в Прагу, сразу же понял, музыка, написанная им, как нельзя лучше гармонирует с великолепной древней архитектурой города. В Праге было множество прекрасных дворцов в стиле барокко и средневековых церквей, и Вольфганга совершенно покорила красота полноводной Вултавы. Граф Тун, переехавший из Линца в Прагу, встретил Моцартов с отменным радушием и предоставил в их распоряжение несколько комнат в своем дворце. Отведенные им апартаменты были просторны и комфортабельны. Вольфганга и Констанцу тянуло отдохнуть и насладиться покоем, но хозяин разработал обширную программу развлечения дорогих гостей. Свадьба Фигаро имела в Праге шумный успех. И не было человека, который не горел бы желанием познакомиться с господином Моцартом. Граф Тун, грубоватый старик, гордившийся своим музыкальным вкусом, сказал Вольфгангу: «С тех пор, как я сюда переехал, это самое примечательное событие в жизни Праги». Свекор Вильгельмин Тун был в восторге от пребывания Вольфганга в его доме и решил немедленно дать концерт в честь приезда композитора. Вольфганг и Констанца едва успели помыться и переодеться с дороги. Сразу после обеда перед ними должен был выступить графский оркестр. Графу не терпелось узнать мнение Вольфганга относительно игры его музыкантов. Музыканты очень старались, они играли его вещи, и Вольфгангу было приятно, но, исполняя дивертисмент ре-мажор, написанный им много лет назад, оркестр пропустил целых 4 такта. Вольфганг расстроился и уже думал остановить их и поправить, но Констанца удержала его, положив руку ему на колено. Граф Тун высоко ценил игру своих музыкантов. И все же Вольфганг не сомневался, что они пропустили такты, хоть давно не слышал эту вещь. Настроение его улучшилось, когда оркестр сыграл серенаду в правильном темпе и не пропустив ни единой ноты. На балу в Бредфельде в тот же вечер Вольфганг был центром внимания. Он вошел в зал под гром аплодисментов. Пражские красавицы горели желанием потанцевать с прославленным композитором. Все добивались его внимания, но Вольфганг, к удивлению Констанцы, танцевать отказался. «Я слишком устал и слишком робок, чтобы волочиться за женщинами», — поддразнил он Констанцу. Но когда оркестр заиграл вальс, а вслед за тем кадриль на мотивы «Фигаро», Вольфганг едва усидел на месте. На бис было исполнено «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный», и тут уж аплодисменты стали оглушительными. Вокруг Вольфганга собралась толпа почитателей, разговор вертелся исключительно вокруг «Фигаро», другие темы никого не интересовали. Граф Тун познакомил его с сеньором Паскуале Бондини, антрепренером Национального пражского театра, который поставил Фигаро на пражской сцене. Бондини воскликнул: «Господин Моцарт, во всем мире нет оперы, равной Фигаро. Спектакль спас наш театр, и при этом опера написана немцем, невероятно». Вольфганг поклонился. Ему было приятно, хотя и немного смешно. «Если вы согласитесь присутствовать, мы устроим для вас специальное представление. Я почту за честь». «Что вы, маэстро? Это вы нам окажете честь. Если вам понравится наша постановка, и вы согласитесь потом продирижировать одним спектаклем, то доставите всем нам огромную радость». Не успел Вольфганг ответить на эту любезность,